тебя на настроен, на предметы своей жизни. Жизнь под троем, ты расстроен, мысли до конца повисли. Объективного контроля не хватает, все бывает. Человек в центре вселенной, ты себя таким считаешь. Ты свой мир создал мудреный, ты на мир других шагаешь. Ты находишь компромиссов, ты на звездах, ты свисаешь. Сам себе повесил лавры, сам себя под верх обмана. Говоришь, других не слышат, твоя миссия туманная. Это звездная болезнь, доведет тебя до края. Размахнется этот гнев, не жалея, не страдая. Упадешь и дрожь земли, как последняя награда. Так, конечно, можно жить, но лечить судьбу не надо. Совета, мысль чужую упрекаешь. Ты шагаешь, как по нотам, но куда идти не знаешь. Звезды падки на искры, до высот не долетают. Ты забыл о тех, кто рядом, и они не вспоминают. Непременная гордыня, потерявшаяся в спорах. И не убежать от скуки в бесполезных разговорах. Не всегда бывает так, как ты хочешь и как снится. Потерять или найти от попытки зазвездиться. Это звездная болезнь, доведет тебя до края. Размахнется этот гнев, не жалея, не страдая. Упадешь и дрожь земли, как последняя награда. Так, конечно, можно жить, но лечить судьбу не надо. Но лечить судьбу не надо.